Глава 24. Многоточие. В жизни так бывает. Как-то случилось так, что Жора продолжил ошибаться с назначением координаторов и разрешил хрупкому брать поиски. Я сердцем чувствовал, что этого делать никак нельзя. Да не только сердцем, умом. Хрупкий был не способен мыслить широко и не стремился накапливать новый опыт. Он использовал существующий, тот, который ему подкинула сама судьба, для решения любых задач. Параллельно с Хрупким кукла тоже стала вести самостоятельные поиски. Поначалу информационные, то есть такие, где нужно было вести работу в сети, сбор информации, а потом сделать точечный выезд. Это касалось в первую очередь поиска бегунков-подростков с четко установленным мотивом. К примеру, из детского дома пропал мальчишка, очень ранимый, сентиментальный, в недавнем прошлом из неплохой семьи, которая развалилась. Мама погибла, отец спился, бабушка умерла. У их домика в деревне обвалилась крыша. До того он обветшал без присмотра. У воспитателей мальчик все время просил отвезти его к дому, в деревню, но его не везли. В остальном пацан спокойный, средних способностей, бесконфликтный, со всеми ладил. Что тут можно предположить? Конечно, когда координатор приезжает в деревню, то находит мальчика спящим в руинах дома. Активный выезд не нужен. Мне повезло наблюдать два параллельных поиска со схожими сюжетами. И там Ромео и Джульетта, мальчик и девочка, которые очень хотят быть вместе. Хрупкому достались два подростка из Москвы, которые вдвоем сбежали от родителей, а кукле – мальчик, который нашел себе Джульетту, но какую где – неизвестно. Оба новоявленных координатора решили действовать через друзей бегунков, попытаться узнать побольше, в идеале взломать страницы ВКонтакте, чтобы получить максимум инфы из первых рук. Да, доступ к перепискам в соцсетях – это круто, это как поговорить с пропавшим лично. Что делал Хрупкий? Он списался с одним из друзей пропавших со своей страницы. Представьте, что вы подросток, а вам пишет какой-то облысевший хмырь, у которого на странице сплошные цитаты из всяких говномотиваторов и ебанистического юмора. «Если хуй тебя не слушает, дай ему пизды». И какие-то босяцкие песни типа «Многоточие», которые подростки 2012 года уже не знали, а когда слушали, думаю, приходили в изумление. И вот такой тип пишет подростку, у которого пропали друзья, нечто такое. «Ищу Пашу с Алисой, давай встретимся и поговорим». Подросток, согласившийся на такую встречу, обрекал себя на форменный допрос. Хрупкий изводил детей, угрожая, унижая и требуя сделать то, что он скажет. Конечно, самому Хрупкому так не казалось. Просто 4 месяца жизни в бутырке размыли его представление о нормальном диалоге. Если Хрупкий угрожал, то кукла умоляла. «Блин, если ты знаешь, где он, напиши, пожалуйста. Я не сдам его матери. Если с ним все хорошо, мне достаточно убедиться в этом, понимаешь? Так же нельзя, уходить в никуда». Или начинала издалека, мол, какие есть догадки, версии, не знаешь ли ты, куда делся, кто может знать. Кукла выстраивала общение по-разному, то есть по-человечески. Хрупкий через несколько дней после начала поисков выбил из опрометчиво согласившихся на встречу подростков признательные показания и узнал, где в последнее время светились его бегунки. Они спали в каких-то сараях, а днем мотались по Савеловской ветке и стреляли мелочь. Иногда они заряжали телефон и звонили друзьям. К этому моменту его бегунки отсутствовали 2 недели. Кукла добилась успеха приблизительно за то же время. Выяснила, кто из друзей пропавшего ему ближе, провела аналитическую работу, что-то сопоставила, вычислила пароль от ВКонтакте мальчика, вскрыла ВКонтакте, нашла его переписку с девочкой из Владимирской области. Поскольку сам пропавший во ВКонтакте кукле не отвечал с самого начала, но читал ее сообщение, кукла написала его девочке, которой даже не было у него в друзьях, и обнаружить ее без скрытой переписки было невозможно. Девочка откликнулась, испугалась, дала свой адрес и сама договорилась с мальчиком, что его заберут. Кукла при этом была посредником и гарантом. Родители в итоге разрешили детям видеться, оговорили условия, мать девочки извинилась за то, что не сообщала матери мальчика, что он у них. Хрупкий в то же время путем угроз заставил друзей пропавших выманить их на платформу Тимирязевскую, якобы чтобы дать им денег. Операция по поимке бегунков напоминала захват террористической группы. Десяток волонтеров перекрывают все подходы к станции, еще по 2 человека дежурят на соседних станциях, если бегунки надумают сбежать на электричке. Около платформы стоит машина, готовая к погоне. Весь этот балаган происходит в камуфле и с рациями, с серьезными рожами мужиков, которым нравится играть с Хрупким в его странные игры. Ничего не подозревающих бегунков кладут чуть ли не мордой в пол, как только они подходят к друзьям. Сразу после этого сажают в машину и везут к родителям. Самое удивительное, что подходы оказались приблизительно одинаково эффективны. Кукла первой начала вести прямые диалоги с такими бегунками и возвращала их потом пачками. Хрупкий тоже, теоретически, мог бы поставить свою систему на поток, но много бухал, а его тактика требовала нервов, встреч, времени, а также звонков посреди ночи товарищам. «Слышь, надо бегунков отловить!» После того параллельного поиска я задал хрупкому и кукле один и тот же вопрос. «Что ты запомнила на своем поиске?» Ответы были таковы. Они воняли после двух недель просто пиздец, как два бомжа. Такая у них любовь. Разговариваем, а они за руки держатся. Легко догадаться, кто что ответил.